«У вас все в порядке? Вы где?» – развивает наступление мой куратор. «Хорошо, благодаря чипу я просыпаюсь быстро. У себя на балконе. Все в порядке. Ночью был у Хас, потом сразу сюда. А вот перед этим сжато пересказываю историю с вызовом меня на федеральную почту через электронное уведомление из полиции, которое в почтовом отделении испаряется из моего комма само собой, словно утренний туман, а вместо него меня ожидает отделение муниципалов. Я не понял, что вы на балконе», вздыхает Бак, «интерьер странный, что за история с вызовом комендантских и дежурного нашей прокуратуры, понятия не имею». Джойс поговорила с темнокожим лейтенантом, дежурным непонятно где, у него еще в эмблемах, добавляю по памяти деталей, проснувшись окончательно. После этого военная полиция прибыла одновременно с ХАС, буквально минут 10, а потом какой-то тип в возрасте, лет под 50, муниципального полковника носом по дерьму возил. ГХМ, 50, еще не возраст, зачем-то резко возражает Бак, тем более, если 50 еще нет. Понятно, на каком этапе сейчас ваш вопрос у муниципалов? Понятия не имею, отвечаю с чистой совестью. Подписал еще пару бумаг для ХАС, передоверяя и права, и обязанности, ибо несовершеннолетний. Они сказали, дальше они сами. В принципе, есть подвисший вопрос с криминальным кейсом по моей матери, но не думаю, что это вообще интересует Бака. Разрешите вопрос, меня словно черт под руку толкает. А вы с 6 утра нами занимаетесь? Или вас из-за меня разбудили? Куратор удивленно смотрит на меня, как на внезапно ожившую мумию. Потом бормочет что-то типа «Минт йоу ровн бусинес». Затем напоминает о сегодняшнем расписании моих персональных тестов и отключается. «Зря ты так», — подает голос Джойс, не открывая глаз. «Нормальный мужик этот твой подпол. Зря не ценишь». «Почему не ценю? Очень даже ценю», — возражаю в ответ. Но она меня, кажется, не слушает. Потому что, повернувшись на другой бок, ворчит. «А с другой стороны, если работать с малолетками, наверное, как он и надо, хры». Из номера выхожу, аккуратно прикрывая за собой двери, стараясь не шуметь. Напоминаю, использование любых внешних устройств и каналов связи во время тестирования автоматически расценивается как попытка обмана. Уличенные немедленно удаляются из аудитории, с последующими штрафными баллами за пересдачу. Послушав ХАС, я решил не копить список экзаменационных предметов. Если по какой-либо дисциплине соискатель готов к экзамену, он может ее сдавать в установленные для этого дни. Правда, исключительно с 8 утра. Языки, кстати, тут идут в одном блоке с культурой и литературой. ХАС настоятельно рекомендовала начать с родного португуиси, чтоб пристреляться. Бывает, что человек отлично знает язык, горячилась Анна. Но или запись какая-нибудь порченная попадется на аудирование, или диктор бормочет, как с хаем во рту, не поймешь ни слова. Она явно имела в виду что-то из своего опыта, или лексика окажется из диалекта, которого не знаешь, еще и устаревшего. И пойди угадай, что журавль это, оказывается, колодец, БЛ. А язык, если что, вообще твой родной, и идешь потом на пересдачу, как дебил, стыдоба. Проникнувшись экспрессией ее совета, плюс послушав Алекса и Бака по теме, я решил в самом деле потренироваться. Оказалось, на Джонгуа и на арабский надо записываться по особой процедуре. А вот языки, использующиеся в колониях, можно сдавать чуть не каждые 2 дня. Заняв в 8 утра свое место в нужной группе, добросовестно слушаю весь стандартный набор указаний и предостережений, которые исторгает высокая и худая старуха в очках. Как оказалось, с португуиси я тут один. Тест вообще обезличенный состоит из смешных, как по мне, блоков. Вначале заполняешь пропуски в тексте, на свое усмотрение. Правописание не учитывается, только лексика и грамматика. Вторым этапом идет восприятие текста на слух. Третья часть – собственное говорение в диалоговом режиме, с роботом из компа. Проверяться ваши работы будут не мной, и не тут. Продолжает вещать грозная бабуля. Ваши ответы, в режиме реального времени, транслируются и записываются в исключительно вашу электронную карточку Центра единого тестирования Института сухопутных войск. Оцениваться работы будут там же, в столице. Потому все разговоры со мной смысла не имеют. Я здесь не более чем наблюдатель за вашей дисциплиной. Да она и всех колониальных языков не знает, бормочет кто-то позади меня. Минус один. Грозно рявкает старуха и что-то отбивает на виртуальной клавиатуре. Подавший голос парень моментально ойкает и замолкает. Алекс по внутренней связи указывает мне на маленькую голографическую цифру 500, горящую в углу моего стола. У того парня уже 499, сообщает сосед, не вертись. Прикольно тут у вас, как в молодости, виртуальный смайлик перед моими глазами расплывается в улыбке. Вопросы, явно процедуры ради, спрашивает напоследок экзаменатор. Поднимаю руку и, дождавшись ответа, спрашиваю. Соискатель Алекс, два вопроса. Первый, мой язык разделен в директории на пару проязыков, в результате взаимодействия которых он образован. Если я выберу что-то одно, тест можно не сдавать. Грамматика и синтаксис. Она нетерпеливым кивком останавливает меня. Понятно, что за язык? Елпортун Холл, я не специалист. Бабуля моментально меняет выражение лица с раздраженного на задумчивое. Вы сверялись с центром тестирования, вы уверены, ЧТ это уже канонический язык, а не суржик. Вместо ответа, зажигаю подготовленную голограмму на весь стол. Новая книга одного парагвайского автора плюс ее анонсы в коммерческом Галанете. Книга, лауреат премии прошлого года, называю одну из пяти крупнейших федеральных литературных премий. Но вы правы в том, что единой литературной нормы не существует. Хотя сам язык уже давно есть, лет 500 как. Я из Портомуртинья, у нас на нем все говорят. Чистого испанского или португальского в регионе вообще не услышите. Куратор сказал, вы можете через ваши настройки нажать одновременно и кастильяно, и португис. Тогда я смогу нормально сдаваться. Если мой ответ будет совпадать хотя бы с одной из языковых норм, он автоматически будет приниматься за правильный. Вам же в этом случае на аудировании может текст с любой части мира выпасть. Моментально что-то сопоставляет она. И как вы будете ангольский диалект пытаться на слух с первого понять? Как раз ангольский, вообще без проблем. Бормочу. Я с португалоговорящей стороны реки, не с испанской. И это у меня не второй язык, а вроде родного. А африканские заимствования из тамошних языков отчеркну и вынесу в отдельный список. Второй вопрос. Вы только что упомянули недопустимость использования внешних устройств. Я предварительно читал условия. С имплантированным чипом могу работать? Вроде, об этом надо тоже заранее предупреждать. Пока я излагаю второй вопрос, на моем рабочем столе уже активируются обе точки. Ел Испаола и Лингуа Португуиса. При оценке работы имеет значение в том числе скорость окончания теста. А если ваш чип окажется когда-нибудь заблокированным, скажем, в боевой обстановке, задумчиво отвечает она, не хотелось бы на вас давить, чуть мягче продолжает она, несмотря на холодный и пронзительный взгляд, но в реальной обстановке случаются разные оказии. У меня А7 чип, он из организма не скстрадируется и не перезагружается, я потому и предупредил, если мой чип окажется когда-нибудь заблокированным, значит, языки мне уже без надобности. Значит, я свое уже отболтал. Минутку, от ее мягкого тона не остается и следа. Она с чем-то сверяется на своем терминале, удивленно поднимает глаза на меня, потом снова смотрит на экран. Я не вникла до конца. Прошу извинить. Да, в вашем случае наличие чипа на итоговую отметку не влияет вообще. Вы действительно не сможете без него функционировать. Личный вопрос. Как он к вам попал? Кто позволил устанавливать такое несовершеннолетнему? Полдесятка таких же тестирующихся, как я, только что ушами в воздухе не стригут. Валялся в больнице без сознания. Врач намел что-то матери. Она подписала бумаги. В тот же вечер ее сбила машина. Очнулся через месяц. Чип обратно не извлекается. Коротко излагаю историю, как могу тихо. Как назло, акустика в помещении отличная. Благодарю. Сухо кивает экзаменатор и предлагает всем начать работу. Дежурная преподаватель кабинета языкового тестирования не любила вставать рано. Сегодня, как назло, была ее очередь. Один из учащихся вначале заявился на достаточно экзотический вариант теста. Честно говоря, это особо не приветствовалось, но и не возбранялось. Реальность такова, что армия должна быть в состоянии функционировать во всех местах и в любой обстановке. Если по факту есть несколько миллионов людей, для которых этот суржик выделился в свой язык, значит, так тому и быть. Цинично говоря, этот экзамен сдается не с целью контроля литературной нормы. Задачи военных обычно совсем другие. Попутно оказалось, что она зря не проверила заблаговременно директорию с медицинскими подробностями. Пацан оказался с чипом, тип которого она не уточнила. Вообще-то, она умела быть и очень жесткой. Хорошо, что именно сейчас решила вначале до конца прояснить детали, а не решительно размахивать саблей. Через секунду она убедилась. ей говорят правду. Медсектор абсолютно официально подтверждал наличие именно А7 у этого пацана. Детали о слиянии отсутствовали, так как чип числился снятым с производства и выведенным из применения. Его участие в работе организма классификации не подлежало. Безукоризненно вежливо извинившись перед соискателем, преподаватель добросовестно отметила эту подробность в графе примечаний. Те коллеги, которые будут принимать у него экзамены по своим предметам после нее, уже будут автоматически предупреждены. Такой чип действительно не деактивируется, только вместе с головой пацана. Заседание малого совета кланов не было похоже на обычный суд. Если бы не каменное лицо одного из присутствующих, то происходящее и вовсе сошло бы за неформальное собрание акционеров какой-нибудь региональной компании средней руки. Из обычной канвы выбивались только двое подростков, в дебатах участия не принимавшие. Они болтали явно о чем-то своем позади сектора стола, отведенного Хаосом. «У меня очень короткая претензия. Кто будет отвечать?» Грег Хаос, вопреки обычному имиджу разбитного гуляки, сейчас выглядел тем, кем периодически и являлся. Клановой акулой, способной постоять за свои интересы. А в чем практическая суть претензий? Предсказуемо попытался заболтать ключевой вопрос сегодняшней встречи сенатор НЗИ. Ваш дуэлянт не пострадал. В итоге, справедливость восторжествовала. Концентратор, кстати, по итогам матча вообще перешел в вашей стороне. Кому что, а лысенькому расчесочку. Сказал в этот момент экс-дуэлянт Анне, дочери Грига. Как назло, все разговоры в этот момент стихли. Прозвучавшее было услышано каждым из присутствующих. Вы это о чем сейчас? Молодой человек, Лютер МЗИ, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, в лоб обратился к пацану. Формально это не запрещалось, но и нормальным тоже не было, поскольку являлось завуалированным оскорблением Хаосом. Что за клоунада? Громким шепотом спросил пацан в форме корпуса у девчонки, игнорируя вопрос сенатора. Он это мне? Или сам с собой? Ты же говорила, что ко мне кроме вас никто не может обращаться в этом зале. Пара представителей нейтральных кланов хмыкнули, скрывая улыбки. «Ты прав, общаться нельзя», — якобы шепотом, спокойно ответила напарнику Анна Хаос. Проигнорированный Лютер чуть покраснел, но далее обострять не стал. «А знаешь, Лютер, я бы тебе даже похлопал», — неожиданно улыбается Хаос-старший в ответ на явно некорректный демарш противника. «Но дело вот в чем, вердикт арбитра, виновен. Я понимаю твое нежелание терять опору в виде честеров, которые вам служили верой и правдой не одно поколение. Но сейчас вопрос стоит, как казнить, а не, как ты говоришь, в чем моя претензия. А мы примем любое ваше решение». Сенатор привстает, упирается ладонями в стол и с вызовом смотрит на юриста. «Я за честные выборы, за честный арбитраж и за справедливое воздаяние. Ты думал, я буду упираться и юлить?» Грег Хаос удивленно и вопросительно поднимает бровь, с тревогой косясь на дочь. Арбитр Ральф подложил не то чтобы свинью, так, поросенка. Он не явился сегодня на совет, прислав вместо себя по всем правилам оформленное заключение. Само по себе, это было бы не страшно, если бы не тот факт, что функция исполнителя приговора повисала в воздухе. Расчет НЗИ, в принципе, был прост и понятен. Приводить в исполнение решение арбитра должен либо он сам, либо обеспечивающий пострадавший от чита стороны. В принципе, допускается приложение руки самого дуэлянта, но последние прецеденты настолько редки, что их можно и не считать. Не явившись, но вынося вердикт, Ральф хитро занимал два стула одной задницей, и с Хаосами не ссорился, и виновного своей рукой не наказывал, а Анна была кем угодно, только не палачом. Хаос-старший знал свою дочь много лучше всего окружающего мира, оттого теперь боялся, как отец боялся. С одной стороны, альянс НЗИ со Штавдекерами надо останавливать любой ценой. Хайки Вон вообще пришла вместо мужа, не скрываясь и откровенно прижимаясь к Лютеру. Если не пресечь поползновения в этот раз, бог знает, куда их заведет безнаказанность в дальнейшем. С другой стороны, совет кланов сам по себе сплошной символизм, и исполнить решение арбитра сейчас должна сама Анна, либо вся эта затея с разбирательством будет пузырем и пшиком, поскольку виновники уйдут от ответственности, а Хаосы выступит в роли базарных клоунов, с которыми дальше можно не считаться. Правда, если мыслить цинично и прагматично, Хаосы все равно в плюсах. Концентратор. Именно этими мыслями себя успокаивал Грег, косясь на дочь и лихорадочно думая, чтобы сейчас такое сказать Лютеру. Делать из Анны экзекутора своими руками было невыносимо. «Какая же ты тварь, Ральф, девочка, она просто маленькая девочка. Его дочь тем временем, не представляя разыгрывающейся в голове отца драмы, что-то бодро наворачивала в уши своему обеспечиваемому, не стесняясь, указывая пальцами на присутствующих за столом и, кажется, даже матерясь вполголоса. «Грег, разрешите?» Из поисков выхода Хааса вырвал вопрос Алекса. «В чем проблема?» Хаас замялся, но ровно на минутку. «Техническая заминка», — кивнул он своему протеже. «Арбитр отсутствует, а дальше договорить не вышло». Товарищ его дочери плавно перетек в положение стоя, сделал два шага в направлении пожилого представителя Честеров и, положив руки тому на шею и затылок, коротким движением свернул мужчине шею. Тело представителя младшей ветви клана Энзи завалилось на бок со стула, выбило ногой конвульсивную дробь по мраморному полу помещения и затихло. В помещении запахло нечистотами. «Извините, я тут впервые». «Все правильно», — Алекс с глупой улыбкой преданно уставился на сенатора Энзи. «Надеюсь, я не поторопился». «Все в пределах допустимого», — чуть заторможенно прокомментировал Грег Хаас, не ожидавший такого поворота событий. «Уф-эф, слава богу, пацан явно валял дурака, но ясно это было только двоим Хаасам. Кстати, а почему он обгадился из обеих дырок? Виктор Штавдакер, когда я ему шею свернул, вроде только обоссался на полигоне. Впрочем, я тогда не соображал, могу и напутать». В следующую секунду Хайки Штавдакер, издав нечленораздельный вой, опрокинула назад свое кресло, вскакивая на ноги. В воздухе запахло озоном, как всегда перед мощным кастом. Анна Хаас, среагировав с похвальной быстротой, неожиданно сильно дернула своего отца за руку, сбивая родителя с ног и роняя его под стол, служивший какой-никакой защитой. Дальше она ничего сделать не смогла. Алекс, мелькнув в воздухе пятнистой молнией формы корпуса, коротко врезал кулаком по зубам матери Виктора, добавляя уже падающему назад телу пяткой в солнечное сплетение. Женщина потеряла сознание еще стоя, заплелась ногами в шаге назад и, споткнувшись о собственный стул, звонко приложилась затылком о мрамор пола. «Ты, казалось, Лютер Энзи сейчас хватит удар, уймись, могу и тебя пощекотать», — идиотски гагакнул экс-дуэлянт. «Ай, сгорел сарай, гори курятник». Кулак мелькнул в воздухе повторно. Сенатор Энзи, под гробовое и удивленное молчание присутствующих, присоединился к Хайке Штавдакер. «Кажется, кое-кто сегодня приобрел определенное количество недоброжелателей», — проговорил сидевший напротив представитель одного из нейтральных кланов. «Зубов бояться, в рот не давать», — возразил протеже Хаасов. «Когда они меня чуть не исполнили, считая за дурака, мне надо было бояться меньше. А сейчас, можно подумать, они стали думать обо мне еще хуже». «Логично», — неожиданно поддержала невоспитанного друга Анна Хаас. «Глупо пытаться не испортить отношения с теми, кто тебя собирался убить. Жаль, батя этого не понимает. Ой, было непонятно, девочка мастерски сыграла или это действительно был редкий и откровенный крик души. Ко мне есть претензии?» Алекс весело обвел взглядом присутствующих. «Вы не боитесь?» — спросил кто-то из младших Честеров, даже не маскируя плескавшуюся в глазах ярость. «Посеешь ветер, пожнешь бурю», — серьезно ответил Алекс. «Или, как говорят ближневосточные товарищи, на все воля Аллаха. Если он со мной, мне не важно, кто против меня». Там же, через пару минут, Хаасы моментально покинули заседание, забирая с собой и своего эпатажного пацана. «Интересно, этот фрукт и правда религиозный фанатик?» — никому не обращаясь, медленно проговорил один из нейтралов. «Или эффектно придуривается, а какая разница? Человек, который ведет себя так, с головой явно не дружит. Там уже не важно, на какой почве он псих, на религиозной ли, или просто перегрелся в детстве», — ответил ему сосед по столу. «А он ничего табуированного не сделал», — не согласился светловолосый парень помоложе. «Формально, ему только Энзи за зуб предъявлять могут, в полиции». Последнее слово чуть разрядило атмосферу, и несколько человек засмеялись. «Я не скажу, что прямо восхищен», — продолжил говоривший, — «но, положа руку на сердце, он же в своем праве». Глава 30. «Пап, мы пройдемся сами, пешком», — обращается к отцу Анна после того, как втроем покидаем место окончательного разбирательства по вопросам дуэли. «Да я, в принципе, не против», — чуть растерянно отвечает Грег, явно не желая отпускать сейчас дочь куда-либо одну. «Но тут же далеко идти, на самом деле, идти тут всего пару-тройку километров. Там по территории самого корпуса шагать чуть ли не дольше, с учетом необходимости огибать многие места буквой Г. Вы не переживайте», — пытаюсь его успокоить, как могу. Нам с вашей дочерью правда есть о чем поговорить наедине. Блин, прозвучало двусмысленно, что подтверждает задорное ржание Алекса во внутреннем пространстве. Гений, именно это и надо говорить отцу, чтоб успокоить его. Хы-хы-хы. Пап, на мне концентратор. Хаас непонимающе смотрит на своего родителя. И мы в городе. Считай, в центре агломерации. Если вы считаете, что нам следует поберечься, просто скажите. Добавляю вслед за ней. Даже если это что-то такое, о чем вы не можете рассказать в деталях. Да нет, ничего определенного. Признается Грег. Видимо, просто перенервничал там. Он указывает большим пальцем себе за спину. Мы вообще пойдем через пассаж. Принимаю решение, заодно перекусим и поболтаем. В пассаже уж точно можно гулять, как дома, да. Подхватывает она, и ее глаза загораются нездоровым блеском голодного человека. Ком не выключай, со вздохом решается ее отец и уходит в сторону парковки. Спасибо, говорит Анна в пассаже, где мы приземляемся на фудкорте и заказываем себе по половине меню из трех ресторанов, расположенных рядом. Я, блин, не знала, что с ним делать, с Честером старшим, и отпускать нельзя, и своей рукой. В общем, могла протормозить, закругляет она неудобную мысль. Да ни за что, мне, в сущности, это было только выгодно, признаюсь, а всякими психологическими изысканиями или рефлексиями я не страдаю. Он же не мог не знать о концентраторе на своем обеспечиваемом. Нет, уверенно качает головой она. По определению нет. Начать с того, что ты совсем меня не слушаешь. Через пару минут она хлопает раскрытой ладонью меня по лбу. Вполуха слушал. Тебе же все равно надо выговориться. Хихикаю под влиянием Алекса. А суть твоей речи понятна. Ты сейчас пару минут объясняла и аргументировала, почему тот старик и так был не жилец. А о чем думаешь ты? Хаас сердито надувается и отодвигает от себя тарелку с недоеденным гарниром. Хотел тебя кое о чем попросить, лично, чтоб никто не знал. Вот думаю, как к тебе подкатить поделикатнее. Законное, безошибочно ловит суть вопроса она. И да, и нет, сейчас абсолютно законное. Если дойдет до применения, то не факт, примерно как езда на машине. Пока учишься водить с инструктором, все в порядке. Как только преднамеренно и целенаправленно собьешь недоброжелателя на дороге, уже не совсем законно. Инструктор в любом случае за тебя не отвечает. Уверенно фыркает Анна. Вопрос твой в чем? Мне нужна отдельно стоящая, огороженная территория, с капитальным забором. На заборе будет устанавливаться блок ТСН, который смонтирую я сам. Желательно наличие более-менее капитального помещения на территории. Загибаю пальцы. В идеале, один единственный подъездный путь, также контролируемый владельцем этой территории. На подъездах. Тебе усадьба в лесу нужна. Моментально отзывается Хас. Или дом в открытом поле, но с забором. Открытое поле менее желательно. Хотя я, там можно организовать мониторинг этими маленькими вертолетиками Маше, рассуждаю вслух. Почему не поискать аренду? Она, видимо, уже изучила меня и догадывается, что этот вариант рассматривался. Не обсуждается. Аренда – не вариант. Если только это не аренда у тебя, чтоб кроме тебя никто не знал. И это, мне понадобится твоя помощь. Лично, на той территории. Моя помощь всегда с тобой, но сходу такого дома придумать не могу. Знаешь, она задумчиво смотрит на меня, я могу поговорить с соседями. У них была какая-то изба и десяток акров на северных территориях. Но это же полсотни миль по пробкам, та трасса всегда забита. Что за постройка? Ухватываюсь за единственный вариант, поскольку иных пока не предвидится. Когда еще разрешена была охота в нашем муниципалитете, это было что-то типа охотничьего дома. Этакая база на стыке ландшафтов, где и лес, и вода, и болото, и даже кусочек степи есть, но там сейчас поля и распахано. А вокруг избы что? Ничего. Лес, трава, река эта вонючая. Камыши и болото еще. Идеально. Когда сможешь поговорить? Кажется, энтузиазм и что-то еще написаны у меня на лбу слишком явно. Потому что в следующее мгновение она морщится, словно от зубной боли. Ау, ау, полегче. Я так понимаю, чужих ты туда пускать не собираешься? Вообще никого. Только ты и я. Блять, Алекс, звучит двусмысленно. Она смотрит на меня, как на идиота. Вытащив свой ком, она продолжает насмешливо полировать взглядом мою переносицу и не спешит кому-либо звонить. Как часто мы туда будем наведываться? Если твой план сработает, ежедневно, час-полтора в сутки, минимум, строго после захода солнца. Не отвожу взгляда и транслирую максимальную серьезность. В идеале, вообще в ночное время. И на чем мы будем туда мотаться по ночам, иронизирует Анна. А еще лучше, оттуда обратно в корпус, и попутно. Допустим, я договорюсь о транспорте. Что будем говорить водителю из гаража отца, или водителям соседей, когда мы по 3 часа там, вдвоем? А вот водителю ничего говорить не надо, и водителя не надо. Где находится эта изба? Маше с удовольствием смотрел очередной выпуск многосерийного ситкома, к которому пристрастился пару лет назад неожиданно для себя. Об этой своей ипостаси он никому не рассказывал и высмеял бы любого, кто поднял бы саму тему, но себе он признался давно и всерьез. Этот сериал – самое теплое и приятное, что случалось с ним за примерно 30 лет его биографии. Набор вполне возможных бытовых ситуаций, игра актеров и абсолютная реальность фабулы подкупили его много месяцев назад. Иногда он с ужасом думал, а как он будет жить, когда этот медиапроект окончится? Ведь все в этом несовершенном мире рано или поздно подходит к логическому завершению. Слава богу, пока до конца истории было далеко, и капитан Фельдзенштейн с удовольствием предавался своему любимому занятию. Когда в двери раздался настойчивый стук, он вздохнул и свернул голограмму видео. Ни к чему Алексу, да и кому-то еще, знать об этой его слабости. То, что это был Алекс, он услышал еще по его шагам в коридоре. А то, что с ним был кто-то еще, было понятно по женскому голосу, говорившему на незнакомом языке. «Привет!» Сосед по общежитию замер на пороге, не проходя внутрь. За его спиной маячила та самая высокая сержант, которая жила с ним. «У меня нет никого, проходите!» Фельдзенштейн посторонился, пропуская гостей. «Какую полезную нагрузку тянет твой второй по величине аппарат?» — спросил Алекс внутри, напряженно глядя на израильтянина. «130 в килограммах. Есть варианты недогруза топлива, можно выиграть еще чуток», — добросовестно ответил Маше. «Кажется, намечалось что-то интересное. Скорость, дальность, крейсерская тоже 130, 24 часа автономки», — пожал плечами Фельдзенштейн. «А ночью оно летает?» — задала абсолютно идиотский вопрос темнокожая из местной армии. «Да», — снисходительно процедил израильтянин, не уходя в детали. «С другой стороны, эта дочь экваториальных джунглей не виновата, что образование с трудом пробивает себе дорогу в ее родных местах. Как ты относишься к тому, чтоб твоя машина какое-то время поработала в роли такси?» — в лоб рубанул Алекс. «Я так понимаю, о моей работе таксистом не должен знать никто?» — посмеялся Фельдзенштейн. «Точно. Проблема только в топливе. Жрет он немного, но при регулярном использовании малая бочка должна быть неснижаемым остатком», — выдал свои условия капитан. «Я не могу ставить под угрозу проект на вашем полигоне, если буду прокатывать ночью выдаваемое вашим складом», — пояснил он напрягшемуся был Алексу. «Смазочное у меня все с запасом, а вот керосина с собой не брал». Кажется, они даже не поняли его иронии в этом месте. «Плюс, по расходу можно определить, как часто и далеко мы летали», — снизошел он до некоторых деталей. «А ты, как я понимаю, именно этого и планируешь избежать?» «Горючка вообще не проблема», — нетерпеливо поморщилась темнокожая, придерживая своего парня за руку и подаваясь вперед. «Я тебе хоть весь склад залью. Что он у тебя жрет? Вы имели мои мозги, изображали беременных тараканов и важных лиц. А сейчас я с удовольствием отвяжусь на вас, потому что сегодня начинается мое время. Вопросы». Здоровяк-майор весело покачался на носках ботинок перед строем. Он где-то получал удовольствие от своей работы в корпусе. Пора тестирования была его любимым периодом. Смешно, но в таком интеллектуальном заведении допуском к тестам по разным заумным наукам стояла его физподготовка. Бледные немощи из одаренных, выросшие в городе, сейчас полной мерой хлебнут лиха, пытаясь вписаться в кое-какие интересные показатели. Курсы меняются, годы идут, а в корпусе все остается по-прежнему. Более половины учащихся не сдает более половины нормативов с первого раза. «Соискатель Алекс, разрешите?» — с вопросом, как офицер и думал, предсказуемо вылез тот самый человечек Бака, который крайний раз в одиночку штурмовал полосу без Гаврилы. Не безуспешно, надо признать. «Всем разойтись. Алекс, ко мне», — проявил ожидаемую предусмотрительность многоопытный офицер. «С этого станется задать такой вопрос, что при всех на него отвечать будет крайне не камильфо. Что нужно, чтоб вы поставили мне автомат?» — зарядил в лобовую без преамбул пацан. А майор неожиданно для себя задумался. «Ваши нормативы я перекрываю с запасом, неверно истолковал заминку экзаменатор Алекс. Просто у вас половина ваших будущих экзекуций, групповуха. И ждать, пока они, презрительный кивок за спину, добегут 10 миль. Майор оживился от образности сравнения и, представив кое-что, весело гыкнул вслух. Чистая правда. Процесс сверки физической мощи учащихся с нормативами во многом выполняется в расчете на группы. Другое дело, что у соискателя была своя программа, чуть отличавшаяся. У вас программа рассчитана почти на 5 суток. Хочу успеть кое-что там, где я слабее их. Пацан чуть сгущал краски, всего лишь на 5 учебных дней. Но по сути, кажется, говорил откровенно, снова указывая на клановых учащихся за своей спиной. У меня нет проблем с физухой, а с образованием и с мозгами такие проблемы есть. Это время я хотел с пользой потратить на нужное, а не ждать на финише, пока эти еще один кивок назад доползут до него. Кроме очевидного, есть деликатные тесты по прикладным возможностям организма. Майор сейчас откровенно развлекался. Почему-то именно такие моменты он любил больше всего, что не всегда совпадало с последующими впечатлениями его учащихся. А я готов прямо сейчас. Я спрашивал старшие курсы. Пацан скинул со спины малый рюкзак, извлек из него силикатный кирпич и протянул его майору. Выпускник десантного училища сходу сообразил, куда дует ветер, но виду не подал. Повертев кусок рукотворного камня в руках, офицер попробовал его на излом и вернулся искателю. Норма, не мороженый. Дальше майор ожидал приглашения к ближайшему упору. Протеже Бака снова его чуток удивил. Подбросив белый брусок в воздух, он нагрел его в полете кулаком, предусмотрительно работая под углом 120 градусов к тому месту, где стоял экзаменатор, чтоб пыль, крошки и песок, полетевшие в разные стороны, не попали на майора. Считается, абсолютно нечитаемо кивнул преподаватель. Только кулаком, почему, обиделся соискатель. Еще локоть, колено, пятка обе проекции. Голова, локоть, колено, пятка и правые, и левые, уточнил майор для галочки. Обе ударные, как ни парадоксально, но не надо быть изощренным в науке, чтоб даже на вид отличить простого человека от того, который в воздухе разбивает собственной головой силикатный кирпич, брошенный ему в ту самую голову. Баковский молча кивнул. Майор только вздохнул. Именно он по пацану видел абсолютно четко. Все сказанное, правда. Но вот донести подобные массивы несложной, в общем-то, информации до клановых учащихся у него получалось далеко не всегда. Здесь мне даже вы не соперник. Снова по-своему истолковал эмоции преподавателя-соискатель. У вас перекос в массу, а у меня в скорость. При равной поражающей он хлопнул правым сжатым кулаком в свою левую раскрытую ладонь. Я быстрее. Вначале выведу из строя ваши руки. Пацан продолжал пытаться оказать давление в свою пользу. Ну, взятие на прием в ближнем никто еще не отменял. Из принципа хрюкнул в ответ преподаватель, а тут уже масса рулит. Но это не суть. Сказать по чести, майор последнее время пытался найти общий язык с Баком. Специально не лез и не унижался, но при случае разговор поддерживал. Пока до идиллии в отношениях было далеко, но пару файлов Бак ему все же показал. Из тех, которые видя, и к которым допуск только у куратора. Именно этому пацану автомат по физподготовке можно поставить и так, без экзекуции групповух. Цинично говоря, кивнул сам себе майор, его задача тут, это не Баку или их кафедре что-то доказывать, и не под своих прогибаться, в разных интересных межкорпоративных играх. Его задача, выпускать из своих рук как можно больше толкового человеческого материала, несмотря на чистоплюя и рохлю Бака. Именно этот соискатель был нормальным материалом, на 5 баллов. Другое дело, а Бак или в том заслуга, или пацан бы и сам. В некоторых моментах, этот соискатель с одинаковыми именем и фамилией был нормальным даже по меркам учебного заведения, из которого выпускался в свое время сам майор. Иногда на него, как на преподавателя, нападало чувство долга. В эти моменты он был до неприличия объективен. Пацан был опасен, как единица личного состава, даже по меркам действующей армии. Это если говорить исключительно об аспекте физической и функциональной подготовки. Во всяком случае, лично он бы такого противника точно опасался. Автомат ему можно ставить смело. В данном случае, это полностью объективная оценка. Опять суток, вон, Пусть и правда лучше потратит на эти свои дурацкие науки. Глядишь, будет в корпусе на одного нормального человека больше, который не пытается убрать голову с пути летящего в лоб кирпича. Как там говорил классик, если абитуриент разбивает голой рукой, так тут даже не рукой, тут каждой рукой и каждой ногой, не говоря про голову. Конец третьего части.